«Столько же, сколько и в тебе», — Димитрий слегка похлопал его по плечу, подошедший сзади человек с хамелеоном на груди. «Столько же, сколько и в тебе», — Димитрий дернул плечом, сбрасывая руку, и резко обернувшись посмотрел прямо в разноцветные глаза этого человека, но не увидел в них ничего, кроме холодного блеска. «Думаешь, я вечно буду прикрывать вас, иллюзион?» Димитрий попытался изобразить что-то наподобие разъяренного зверя, но выглядело это нелепо и смешно. «И эти ваши безумные идеи, игры и неизвестно что там еще, я не заглядываю так далеко в будущее, а смотрю на настоящее, и вижу тебя перед собой. Ты здесь, а значит, а может с меня уже хватит, а?» Димитрий озирался, смотря то на иллюзиона, то на Крафта, или других людей. «Рано или поздно ведь в Сенате все равно узнают об этом, или верховные протекторы. Оставь это нам, Димитрий», — Крафт подошел к нему, развернув лицом к себе. «Это наша забота, а не твоя, и не стоит об этом беспокоиться. Поверь мне, когда-то же нужно остановиться. Вас ждет зона отчуждения, мой друг, и долгая вечность одного зацикленного дня, и я не хотел бы оказаться с вами в этот момент. Нет уж, спасибо. Пустые слова и не более», — вклинился Левиафан. «Ты говоришь об этом каждый раз, снова и снова. В тебе говорит страх, но бояться абсолютно нечего. Мое дело прикрывать вас и контролировать. Ну так, начни с этого мусора», — Крафт указал ногой на останки. «Проконтролируй это. Или может быть ты собираешься за каждым из нас бегать и нянчиться?» «Мы не живем в страхе», — вставил свое слово человек с фигуркой дикобраза. «Ни от сената, ни от верховных протекторов, ни от возможного наказания. Делай, что должен, и будь, что будет. Делай, что должен, да гидра». Димитрий явно все больше распылялся. «Я не знал, что мы должны это делать. Может, уже начнем, в конце-то концов. Или так и будем топтаться на месте, посреди этой пустыни?» Самый крупный и здоровый из них, двухметровый гигант, терял терпение. На его груди подрагивало изображение трицератопса с костяным воротом на шее и тремя рогами на голове. «Сколько можно тратить время на очередную пустую болтовню? Вот из-за таких, как ты, Титан, протекторы контролируют все червоточины», — не вмешиваясь при этом в прошлое, Димитрий махнул в сторону сияющей занавесы. Вид грозного Титана немного умерил его пыл. «Это слишком опасно. Мы протекторы, и мы их контролируем, и прекрасно знаем, что делаем, как знаем и то, когда нужно остановиться. Для того и существуют правила». Крафт обвел руками всех присутствующих, обращаясь тем не менее только к одному Димитрию. «Следуй этим правилам, и будешь защищен. Мир будет в безопасности, пока мы следим за ним, и вполне с этим справляемся. Разве нет? Вы должны соблюдать основные правила, а вместо этого создаете новые, свои собственные. Играйте. Вторгаясь в прошлое через червоточины, которые должны только охранять, вы подвергаете огромному риску всю нашу историю, все сущее. Я просто не понимаю, как таких, как вы, избирают в протекторы. Ради чего вы рискуете всем? Ради каких-то игр и забав? Ты просто жалкий перестраховщик, Димитрий, вечно трясущийся от страха. Тебе не хватает жесткой решительности и силы воли. У тебя нет внутреннего стержня, а для протекторов это основа основ. Предметы не подчинятся слабакам». Крафт пощелкал пальцем по металлической фигурке Энзуда на груди. «Никогда не колебаться в принятии решения, каким бы жестким и трудным оно ни казалось, и к каким бы последствиям ни вело. Мы охраняем этот мир, наш мир, и защищаем его. Поэтому считаем, что вправе немного поиграть. Последствия этих ваших влияний и ваших решений могут быть просто катастрофичными. Трещины времени могут запросто уничтожить всю нашу историю, а вы так легко распоряжаетесь. Люди, которых мы используем, ничтожны и не оказывают никакого существенного воздействия на человеческую историю. Одним человеком больше, одним меньше, никто и не заметит. Мы ни разу еще не затронули основную нить времени», — вновь присоединился к разговору иллюзион. «Мы можем контролировать себя и свои действия. Иллюзион прав», — с усталым взглядом Левиафан обратился к Димитрию. «А твоя задача лишь проследить за зоной наших действий. И все. Не стоит беспокоиться о влиянии на историю, сенате, верховных протекторах или вечности одного дня и прочей ерунде. Правила устанавливает тот, у кого власть». Пытаясь закрыть тему, Крафт снова обратился ко всем присутствующим. «Но на нем же лежит и ответственность за последствия. Мы, как протекторы, отвечаем за свои действия и безопасность нашего мира, но не перед тобой, Димитрий. И давай уже прекратим этот ненужный спор. Проверь лучше, что там с остальными фигурками. Постояв так еще какое-то время, словно решаясь на что-то, Димитрий все же направился в сторону контейнеров, которые в данный момент разбирали остальные люди в белом одеянии. Судя по всему, все странники в черном одеянии были теми самыми протекторами, как они себя называли, а люди в белом – что-то наподобие техников и обслуживающего персонала. Еще до того, как мы отправились сюда, я заранее проверил исторические архивы, и ни один из принесенных нами предметов не был активен в этом времени, так что они должны быть на месте. В конкретный момент времени любой предмет может существовать только в единственном экземпляре, и никогда нельзя предугадать, останется ли он у тебя или попросту исчезнет при переходе через червоточину. Из небольшой груды сложенных вместе ящиков и коробок, Димитрий вытащил кейс внушительных размеров. «Раскрывай». Крафт подошел ко всем остальным протекторам, даже не взглянув на кейсы Димитрия. Правила игры всем известны, каждый делает свой выбор. Да всем все понятно, Крафт, прервал его Титан. Давай уже начинать. Раскрыв кейс так, чтобы его содержимое не было видно остальным, Димитрий заглянул в него. На шелковистом бархате лежали в два ряда, по четыре в каждом, маленькие серебристые металлические фигурки, которые должны были быть переданы так называемым игрокам, гладиаторам. Каждый из протекторов выбирал своего собственного игрока из местного населения. Титан выбирает первым, Крафт взял на себя бразды распределения, став таким образом последним в очереди. Называй любой номер. Услышав громогласный голос, возвещающий цифру 6, Димитрий взял серебристую фигурку Акапи, напоминающую небольшую лошадь, но с довольно-таки долговязой шеей, как у жирафа, и вытянутым длинным языком. Передав ее Титану, он ожидал следующего. «Твой черед, Блиц!» Крафт кивнул в сторону человека с изображением страуса на груди, призывая его сделать свой выбор. Ему достался токин под номер 8, неповоротливое тяжелое животное, покрытое толстой шкурой, а рога у основания близко поставлены, расширены и отходят сначала в стороны, закрывая лоб, а затем изгибаются вверх и назад. Далее был Иллюзион, выбравший четвертый номер, и Димитрий достал фигурку Спрута, передав ее ему. «Кому-то сегодня не повезло», с небольшой ухмылкой заметил Левиафан. «И почему здесь вообще присутствуют бесполезные и небоевые предметы? Какой толк от них на арене? Ты думаешь, что можно брать из сферы, что угодно и когда угодно?» Димитрий и не собирался оправдываться. «Здесь то, что удалось взять по моему запросу, под предлогом изучения их свойств, а мы и изучаем их на практике, так сказать», вмешался Крафт. Прямое применение силы в реальных условиях, да и спрут не такой уж и бесполезный предмет. Если только Иллюзион сможет найти подходящего человека, Левиафан продолжал усмехаться. Предмет бесполезен для игрока, если не разобраться, как его использовать. Главное не предмет, а владелец. Иллюзион всегда умел выбирать себе людей, решил поддержать его Блиц. Правда, его игроки еще ни разу не выигрывали. Странное явление, это говорит только о том, что людей надо использовать прямолинейно, дай им то, что они хотят, и направь в нужном направлении, и все, не играй с ними, для этого есть арена, время покажет, ответил Иллюзион, время расставит все по своим местам, и покажет, кто прав, а кто нет, все правильно, вновь встрял Блиц, вертя фигурку доставшегося ему токина, у меня тоже не сильно-то эффективный для арены предмет, его владелец, по крайней мере, никогда не почувствует боль, вклинился Левиафан. Убитые нервные окончания и низкий болевой порог, вполне неплохо, выдержит любые пытки. Человеку отрубит руку, а он даже и не почувствует. Если бы она еще и заново отрастала, с горечью проговорил Блиц. А так это бессмысленно. Лежавшие в кейсе остальные 5 фигурок дожидались своей участи. Следующим был Левиафан, которому досталась барракуда под вторым номером. Было видно, что он остался вполне доволен своим жребием. Затем был протектор с изображением Ламантина на груди, которого все называли Сирена. Его цифра 5 обернулась фигуркой Мурены, смахивающей на зубастого угря. Под единицей скрывался дикий вепрь, доставшийся протектору Гидре, который явно был озадачен, пытаясь вспомнить о его свойствах. Фаулгейт, выбирая из оставшихся, Крафт обратился к последнему протектору, на груди которого серебрился металлический трутень, небольшая пчелка без жала. «А я заберу ту, что останется». Фаулгейту пришлось довольствоваться фигуркой Бентуронга, неуклюжим коротконогим животным, похожим строением тела на помесь кошки с медведем. А Крафту соответственно оставался последний предмет. Это была коротконогая цапля, птица Бенну. Взяв фигурку, он повертел ее в руках некоторое время. Как же египтяне называли ее? Свет Ра? Нет, вроде бы солнце Ра. Только ты ошибся на пару тысяч лет, Крафт. Тем не менее, я все же думаю направиться в Египет. Им это понравится. Главное, чтобы ты успел вовремя вернуться со своим игроком обратно. Левиафан повернулся к Диметрию. Сколько времени у тебя займет подготовка арены? Месяца два, не больше. К тому же, к этому времени истекает мой запрос на исследование данной червоточины. И нам в любом случае придется вернуться. Я свяжусь с вами, когда все будет готово. Ну что ж, думаю, мы здесь закончили и можем расходиться. Ближайшие поселения находятся в провинции Иудея. Не сотвори себе кумира. Да, иудеям запрещено создавать и использовать изображения живых существ. Не так ли? Наверное, непросто им будет всучить наших милых зверушек. Искушению власти никто не устоит. Я только прошу вас не вмешиваться ни во что, еще раз напомнил им всем Диметрий. И само собой разумеющееся, все предметы должны быть возвращены в сферу после игры. Надеюсь, вы не потеряете их. Займись лучше ареной. И для начала оцепи периметр и установи маскировочные экраны. А то кто знает, кого еще сюда занесет. Чем быстрее сделаете, тем меньше вероятность, что кто-то из людей наткнется на вас в этой пустыне. Крафт оттянул рукав своей одежды и, коснувшись определенного места чуть повыше локтя, активировал изображение сенсорных экранов. Касаясь этого сенсорного изображения, он задавал какие-то параметры в систему, и вскоре его черный костюм стал менять свой цвет, окрашиваясь в серо-белые тона, и трансформируясь в некое подобие хитона или рубахи, которые были более уместны в этом времени. После этого он достал небольшие контактные линзы, чтобы скрыть свои разноцветные глаза. Все остальные протекторы проделали то же самое, и только небольшой жезл ртутного серебрящегося цвета, за их спинами, оставался без изменений. И восемь странников, называющих себя протекторами, выдвинулись в путь по иудейской пустыне, под этими лучами обжигающего солнца. Глава 2. Йергастулум. Не железные ворота, не глухие стены, а маленький глазок в двери камеры. Вот что больше всего напоминает человеку о неволе. Абыкоба. Кирпичный завод для каторжников. 2 год Н.Э. За месяц до явления в пустыне. Эфраим направлялся навестить своего отца, больше надеясь застать того еще живым, чем в здравом уме. Каторжные работы любого сломают. А отец не был силен здоровьем, но его дух и вера были крепкие и непоколебимы. А вот Эфраиму понадобилось немало времени собраться с собственным духом и отпустить чувство вины перед отцом, чтобы сделать этот сегодняшний шаг. Все завязалось узлом и пошло крахом еще в прошлом году. Болезнь царя Ирода все более и более ухудшалась. Лихорадка была не такой уж и сильной, но на всей коже он испытывал нестерпимый зуд. Иногда у него наступали приступы одышки, приводившие к тому, что он не мог лежать. И все это ухудшалось тем, что он уже приближался к своему 70-летнему рубежу, а семейные несчастья доставляли лишь скорбь. Это был человек, одинаково жестокий ко всем, необузданный в своем гневе, попиравший справедливость, но при этом пользовавшийся большей удачей, чем кто-либо иной. Ирод был жив благодаря лишь одной ярости, и вопреки всему еще волочил свои ноги и свое существование. Много ходило слухов об этой тяжелой и неизлечимой болезни царя, находившегося практически при смерти, и некоторые решили, что настало удобное время спасти славу Господню и уничтожить все начинания царя Ирода, противоречившие основным древним законам. В основном это были юноши, представители молодого поколения, недовольные тем, что происходило в их родной стране. Они распускали молву, что болезнь Ирода есть не что иное, как небесная кара за богохульство и преступление против предвечного. И действительно, Ирод кое в чем нарушал древний закон предков, воздвиг над главным фронтоном храма очень дорогой жертвенный дар римского императора в форме огромного золотого орла, а закон запрещает внесение в храм статуй, бюстов и иных изображений, носящих имя живого существа. Вот этого орла и предлагали сорвать и уничтожить. Когда же прошла весть, что царь Ирод якобы окончательно скончался, то они смело двинулись к этому храму. Среди белого дня, когда множество случайного народа толпилось вокруг храма, юноши опустились на канатах с храмовой кровли и разрубили золотого орла топорами. Вскоре явился царский военачальник во главе приличного отряда солдат, вполне достаточного для того, чтобы дать отпор черни. И он совершенно неожиданно для всех напал на толпу у храма. Паника обрушилась, пробежав волной по собравшейся толпе людей. Началась резня, и довольно многие пострадали в тех жутких беспорядках. Обычные люди и случайные прохожие бежали в рассыпную от храма, но их настигали преследователи из царской стражи, и около 100 человек в тот день были схвачены как зачинщики беспорядков внутри страны. Озлобленные солдаты тащили на суд и правых, и виноватых. Отец Эфраима был обвинен в нелепом преступлении и подстрекательстве против власти Рима. Конечно же, он невиновен, и лишь по ошибке был задержан во время тех волнений у храма вместе с остальными такими же несчастными. Но доказать что-либо было невозможно, особенно тем, кто и не собирался оправдывать задержанных. Царь Ирод, который, как оказалось, еще не отправился к праотцам, был в здравии, несмотря на все слухи и молву о его преждевременной кончине. И узнав о случившемся в храме, он впал в непомерный гнев и приказал сжечь живьем всех тех, кто спустился с храмовой крыши и сорвал злополучного орла, а остальных задержанных отправить на каторжные работы для нужд Рима. Их отправили сначала в Капи, но многие там не выдержали, в том числе и бедный Мелих, отец Эфраима. Осужденные на принудительные работы обычно используются для постройки дорог, очистки клоак и на водокачках. Но в связи с недавним резким ростом строительства в Иудее, римляне все больше требовали людей на кирпичные заводы. Каторжная работа на кирпичном заводе считалась одной из самых легких и простых, но управляющие очень неохотно брали на нее евреев. Они были вечно чем-то недовольны, отказываясь работать, и пища не по ним, да и в субботу не желают работать. А тут ведь каждый должен приналечь, и даже еврей. План должен быть выполнен, а необходимое количество кирпича выработано, независимо ни от чего. Аппетиты римских архитекторов не отличались умеренностью и никак не собирались уменьшиться. 15 рабочих часов – отныне официальный минимум. И за неделю из 1000 заключенных издыхают в среднем 50-100 человек в месяц, что является официально допустимым максимумом. Правда, частенько он нарушался перевыполнением, но это скрывалось от официальной статистики. Каждый день, в течение всего того несчастного года, что отец провел в заключении, Эфраим чувствовал ужасное чувство вины, и винил он в первую очередь себя. Винил за то, что оставил отца одного и не защитил его. Винил себя за то, что отрекся тогда от него. Пытаясь достучаться до царя Ирода с просьбами о помиловании невиновных, многие просто-напросто оказывались вместе с ним, и Эфраим не хотел повторить их судьбу. От сотворения мира так уж заведено, что один появляется на свет, а другой его покидает. И вот сейчас настал черед царю Ироду, не родиться, само собой, а умереть. И когда пару месяцев назад Ирод действительно скончался в одном из своих дворцов в Иерихоне, процарствовав 37 лет после своего провозглашения царем со стороны римлян, Эфраим решил добиться прощения. Пропуск с трудом удалось достать у управляющего кирпичным заводом для каторжников. А уж сколько сил потребовалось, чтобы заставить себя самого отправиться к отцу. У ворот его встречают любопытствующие и подозрительные взгляды караульных. Грязно-серый пустырь, и повсюду какие-то столбы и частоколы. Его ведут к управляющему унылой и тоскливой дорогой. Везде стоит глухое и однообразно монотонное пение. За каторжной работой и трудом полагается петь, таков приказ. И чтобы помогать узникам в его выполнении, у надсмотрщиков есть кнутые и дубинки. С трудом и неохотой разобравшись, кто, к кому и зачем, его передают уже другому сопровождающему. И они идут обратно все под тем же монотонным пением, мимо всех этих надсмотрщиков, среди глины и жары, среди рабочих, согнувшихся в три погибели, и стоящих на коленях, и мимо смертников, приговор для которых еще не исполнен, и они вынуждены отрабатывать в этом пекле. В забытой памяти Эфраима проскальзывают строки из священного писания, которым отец учил его еще в детстве, о фараоне, угнетавшем сынов Израиля в земле египетской. Египтяне с непоколебимой жестокостью и ненавистью принуждали сынов Израилевых к работам, и делали жизнь их горькою от тяжкой работы над глиной и кирпичами, и поставили над ними начальников работ, чтобы те изнуряли их тяжкими работами, и построили они фараону города Пифом и Рамсес. Так для чего же сегодня празднуют Пасху, которая была установлена в честь избавления иудеев от рабства египетского, с таким ликованием и блеском, если здесь, в своем доме, сыны Израиля все еще таскают кирпичи, из которых их враги строят города? Наконец показались камеры для заключенных. Надпись на дверях гласила: «Они рабы, но они и люди». Следует ежедневно проверять количество заключенных. Также следует ежедневно проверять целостность кандалов и крепость стен камер. Наконец, его ведут к камере отца. Эта камера, просто глубокая и закрытая яма в земле. Ее узкие окна расположены так высоко, что до них невозможно достать рукой. Впритык друг с другом стоят 15 жалких коек, покрытых сгнившей соломой и лохмотьями. Но даже сейчас, когда в этой камере только 5 человек, здесь невыносимо тесно. Двое заключенных лежало на этих провонявших насквозь койках, свернувшись в какое-то жалкое подобие человека, а три изнеможденных старика сидят скрючившись рядом. Они полуногие, одежда провисает на них лохмотьями, а кожа имеет грязный свинцовый цвет. Борода покрывала все лицо целиком, свисая поседевшими волосами. Головы были наголо обриты, и поэтому очень нелепо смотрелись их лохматые седые бороды. На щиколотках были крепкие кольца для оков, а на лбах выжженное клеймо рабов, приговоренных к каторжным работам. Клеймо, оставленное на всю жизнь, даже если эта жизнь будет столь коротка, и остатки ее будут проведены в этой жалкой каморке, и на этих каторжных работах под жестким присмотром надзирателей. Выжженное клеймо имело форму латинской буквы «Е». От Ергастулум – каторжная тюрьма. Отец Эфраима, Мелих, был когда-то священником, уважаемым человеком в городе Хеврон. Пока его не признали виновным в тех подстрекательствах против власти, царя Ирода и Рима, когда-то к его мнению прислушивались, просили совета и указа. Тогда он был довольно полным человеком обычного роста, а сейчас Эфраим смотрел на сжавшихся в комок сидящих перед ним скелетов, два среднего роста и один большого. И одним из них был его отец, учитель и наставник, которого он бросил год назад на произвол судьбы и правосудия Рима. Ему больно сейчас смотреть в лицо своему отцу. Он вспоминает, как боялся этих неистовых глаз под плотными черными бровями, и как когда-то сердился на них, когда он, будучи еще 9-летним мальчишкой, не мог уследить за мудреными толкованиями, отец-учитель язвительно и колко оскорблял его самолюбие, и тот мальчишка желал ему всяческих бед. Но теперь же, когда на Эфраиме останавливается этот мертвый взгляд потухших глаз, то на его сердце давит нечто тяжелое, и глубокая сострадательная жалость сжимает ему горло. Он боялся этого дня и этого взгляда. Взгляда, который понимал и прощал. В этой тесной полутемной яме воздух сперт, сыр и холоден, а через узкие оконные отверстия в нее постоянно попадает дождь. Здесь царила непереносимая густая вонь, а издалека доносилось глухое пение, словно мертвое царство отверженных людей, призванных ответить за все грехи человечества. Смотря на этих трех скелетов, которые когда-то были вполне себе здоровыми людьми, ему становится стыдно. Стыдно, что у него здоровое тело и крепкая одежда. Стыдно, что он молод и может в любое время уйти прочь из этого мертвого царства глины, мрака и ужаса. А эти трое несчастных не могут и подумать ни о чем, выходящим за пределы их тесного круга жуткой повседневности. Они рабы, но они и люди. Переборов вновь нахлынувшие чувства вины и стыда, Эфраим присел рядом с ними. Прижался вплотную к их смердящим лохмотьям так, что их вонючее дыхание смерти обдавало ему лицо, а их грязные бороды щекотали ему кожу. Эфраим пытается поговорить с отцом, чтобы попросить прощения за все, но молчит, не находя подходящих слов. А тот продолжает смотреть мимо своего родного сына, в какую-то пустоту перед собой. Немного покашливая, слегка взволнованный, он наконец фокусирует свой взгляд, находя глазами Эфраима. Глотая слезы, стекающие по бледному лицу и уходящие в глубины бороды, он пытается что-то сказать, и Эфраим с трудом улавливает на слух хриплое прерывистое бормотание отца. «Ты здесь, я уже и не помню, как долго», он постоянно прерывается, хрипя и откашливаясь. «Я здесь, и ты здесь, словно всю жизнь, я знал, верил». «Тише, отец, тише, прошу тебя, успокойся». «Да, я здесь, я буду здесь, с тобой. Прости, что оставил тебя. Прости меня, отец, я верил, знал, ты здесь, Эфраим, ты ведь не оставишь меня, я поддержу тебя до конца, я добьюсь твоего освобождения, ты будешь дома, ты помнишь наш дом, помнишь Сару, свою дочь Сару, я должен не помню, здесь все крутится», он откинулся назад, закрывая глаза, «работать, да, я должен работать, простите меня, я буду работать, я, не надо, прошу вас больше не надо», он то уходил в себя, теряясь, где он, и кто его окружает, то вновь возвращался, узнавая сына, и говорил с ним прерывистым хриплым голосом умирающего старца. Он рассказывает о надсмотрщиках, в основном это римляне, жестокие римляне. У них было много различных надсмотрщиков и сторожей, одни жестче, те лишь отнимали у них молитвенные ремешки, якобы для того, чтобы заключенные на них не повесились, а другие же мягче, ничего не отнимали, но все равно они все необрезанные богохульники, проклятые Богом. Заключенным евреям здесь было все равно, лучше их кормят или нет, ведь они отказывались есть мясо животных, убитых не по закону, и поэтому им не оставалось ничего другого, как питаться только отбросами фруктов и гнилых овощей. Грязь, боль, объедки и вонь тесной каморки – вот и все, что было в их ничтожной жизни. И работа, конечно же, в первую очередь, работа. Каждый ведь должен приналечь для блага Рима. Заключенным и приговоренным было безразлично, будут ли их сегодня избивать дубинками, пока они не упадут на землю, или же завтра пригвоздят к кресту, согласно нечестивому способу римлян казнить людей. Господь дал, Господь и взял. Ефраим смотрел, как трое обреченных сидят, сгорбившись в этом тусклом утреннем свете темницы. Их вид и облик потряс его до глубины души, и разжег в нем пламя гнева. Но пытаясь успокоить и обнадежить отца, Ефраим понимал, что на самом деле все это безнадежно. Даже после смерти Ирода, в стране творился беспредел. Но если раньше он был контролируемым, то теперь всякий тянул на себя в борьбе за власть. В различных провинциях Иудеи появлялись вспышки восстания и недовольства. Царь мертв, а его сыновья в Риме, каждый из них пытается заполучить расположение римского императора и получить право на трон. Вера в справедливое правосудие окончательно покидала Ефраима. Он не может уже ничем помочь своему отцу, как не может и облегчить его участь. Получил ли он сегодня прощение? Нет. Убил ли он своего родного отца, бросив его? Да. Считалось, что в центре мира находилась страна сынов Израиля. Святой город Иерусалим находился посередине этой страны, а храм Господа в центре Иерусалима, и святая святых посреди того храма, за пурпурным занавесом. Там было темно и пусто, и только из пустого пола вздымался необтесанный камень, обломок скалы Шития, камень, на котором в храме Соломона стоял ковчег Завета. Здесь, как утверждали иудеи, и обитает их Господь, которого они именовали Ягве, предвечный незримый Бог. Веками иудеи противостояли захватчикам и угнетателям, Вавилон, Египет, царство селевкидов. Разве не были они когда-то такими же мощными государствами, как и Рим? И все-таки Иудея против них устояла. Что может сильнейшая армия мира перед дуновением уст Божьих? Оно развеет их солдат, их легионы и сбросит в воды все их орудия и тараны. Но теперь в мире правил Рим, со своими законами и правилами, и не стоило играть с ними. Они сильны, их легионы неисчислимы, и нет никого, кто мог бросить им вызов. А Иудея, страна, освященная самим Господом, ныне осквернена этими римлянами, как проказа и пожираема червями. Разве не чудовищно, что тех, с кем сам Господь Бог заключил союз, в их родной стране, в родном доме только терпит, а римские свиноеды в ней хозяева? Бог уже не в стране Израиля, теперь Бог в Италии. Но в последнее время в Иудее появилось огромное количество так называемых пророков, заявляющих о скором приходе Мессии и его освободительном и очистительном царстве. Да, у Рима есть мощь, заявляли они, но она уже проходит, ибо Рим поднял свою дерзкую руку на самого Бога и его избранника, его наследника, Израиля. Иудеи могут вынести нужду и угнетение, но не выносят несправедливость. Они прославляют каждого, даже своего угнетателя, когда он восстанавливает их право. Но когда они идут против законов и обычаев, терпение сынов Израиля не бесконечно. Время Рима проходит, а царство Мессии впереди, оно восходит. Мессия придет сегодня, может быть завтра, а может быть, он уже пришел. Их нужно растоптать, уничтожить и вытравить. У них есть войска, их жалкая техника. Их можно совершенно точно исчислить, их легионы. В каждом 10 тысяч человек, 10 когорт, 60 рот, и к ним 65 орудий. И пусть они везут свои легионы на кораблях через море и ведут их через пустыню. У Израиля есть незримый Бог и его неисчислимое воинство. Он безлик, его нельзя измерить. Но от его дыхания рассыпаются в прах осадные машины, и легионы истаивают в ветре. Такие речи нынче можно было услышать повсеместно. Но Ефраим пытался держаться подальше от всего этого, не вмешиваясь ни во что. Он собирался переждать эту бурю. Возвращаясь обратно уже под слякотным серым дождем, Ефраим не чувствовал ни этого дождя, ни мягкой глины, налипшей на обувь. Слезы вновь набежали ему на глаза, но он не вытирал их, и они заструились по его слегка отекшим щекам. «Прости, отец, наше время еще не пришло. Бог теперь в Италии». Глава 3. Идущий в тени. Всегда есть что сказать в оправдании обеих сторон. Джозеф Аддисон, город Сипфорис, Галилея, 2 год Н.Э., за месяц до явления в пустыне. Если посмотреть на карты Израиля, то можно увидеть, что самой южной его частью является Идумия. Чуть выше нее центральная часть всего Израиля, Иудея со святым городом Иерусалимом. Западнее нее располагается Самария, а на самом севере – Галилея, за Иудейской пустыней и рекой Иордан, Перея. Все эти области и составляют страну сынов Израиля. Стояла ясная расцветающая весна, с верхних гор дул легкий свежий ветер, и вот уже день подходил к своему логическому концу, уступая место прохладному вечеру, готовясь отойти в сторону перед непроглядной тьмой ночи. И в этой легкой тьме по улицам города Сипфорис брел Иуда, сын того самого Езекии, который некогда во главе разбойничьей шайки разорял всю страну. Ироду с большим трудом удавалось удерживать его в повиновении, но теперь уже нет в живых ни того, ни другого. Как ни странно, но Иуда совсем не волновался, и даже не испытывал дрожи в коленях, идя на сегодняшнюю встречу. А стоило бы, одно слово и его отправит на каторжные работы, где он сгниет, или же сразу распятие на крест. После смерти царя Ирода страна осталась без своего правителя. Его сын Архилай, который по последнему завещанию Ирода должен был занять трон, отбыл после праздника Пасхи в Рим, для утверждения своего права на него. Вслед за ним отправился и Антипа, еще один из сыновей Ирода, а в саму Иудею, для опечатывания казны Ирода и занятия стратегически важных иудейских крепостей, был отправлен Сабин, сирийский уполномоченный императора, заведующий в качестве квестора всей финансовой частью в Сирии. И для этого ему был выделен один легион из трех имеющихся у Публия Квинтилия Вара, римского наместника в Сирии. Прибыв в Иерусалим, Сабин первым делом занял царский дворец и отправил всем начальникам гарнизонов и всем чиновникам требования отчета о состоянии дел, и предоставил им по личному усмотрению распоряжаться судьбой укреплений. Область Галилея была отдана в распоряжение Клавдия Фракийца, который пригласил сегодня на встречу Иуду, и явно не для того, чтобы тот растер ему ноги. Это было связано с последними событиями, происходящими в Галилее после отъезда Архилая и Антипы в Рим. В прошлую субботу, придя в главную синагогу, евреи увидели у входа начальника греческого отряда со своими солдатами, приносившего в жертву птиц. Такие жертвы приносились обычно прокаженными, а излюбленное издевательство над евреями состояло в том, что им приписывали происхождение от египетских прокаженных. Служители синагоги предложили грекам поискать для своего жертвоприношения другое место, пытаясь решить все миром. Греки же нагло отказались, заявив, что миновали те времена, что были при царе Ироде, когда евреи могли орать на них и указывать, что делать. Несмотря на все притеснения на евреев со стороны римлян и греков, но все же при царе Ироде был порядок, а теперь никто ничего не боялся. Наиболее вспыльчивые из евреев, не пожелавшие оставаться больше зрителями дерзкой издевательской проделки греков, попытались силой отнять у них жертвенный сосуд. Блеснули кинжалы, ножи, и возглавлял их Иуда, призывавший к освобождению и восстанию евреев. «Одно присутствие необрезанных уже оскверняет нашу страну», возвещал он с пылкостью фанатика, обвиняя во всем правящую греко-римскую систему. «Вы избраны служить Богу, и не можете поклоняться этому римскому свиноеду. Их войска дерзко попирают плиты наших храмов. Неужели вы дадите чужеземцам отнять благословение, предназначенное вам самим Богом, чтобы они устраивали бои гладиаторов и травили нас дикими зверями?» Он яро призывал собравшихся у храма к бунту, вдохновляя их своими речами. Его захлестнула сладостная эйфория собственной значимости, и толпа евреев ринулась на небольшой отряд греков, забрасывая их камнями. «Не склоняйтесь перед ними в раболепии! Смерть грязным свиноедам! Смерть! Смерть! Смерть! Смерть! Не заражайтесь их трусостью! Смерть!» Он чувствовал, что его уносило куда-то, но не мог остановиться. «Требуйте свободы! Не сдавайтесь и боритесь за освобождение! Убивайте трусов! Убивайте римлян!» Произошла очередная резня, которые в это время творились по всей стране: Галилея, Иудея, Идумия, Самария. По всему Израилю зарождались маленькие очаги недовольства, и сирийский уполномоченный императора в Иудее, Сабин, явно не мог этого остановить. И все больше становилось недовольных, которых римский кулак усмирял. Терпение не было вечным, даже у Бога. Что уж говорить о евреях, которым дали свободу действий. Сначала с опаской, а затем не видя сопротивления, они все больше выступали в открытую против Рима, требуя автономии. Оставалось только объединить всех под единое знамя освобождения Израиля. Иуда выступил в тот день вперед, взяв на себя инициативу, не боясь последствий. Сегодня Галилея, а завтра Иерусалим. И вот им заинтересовались сильные мира сего. Клавдий Фракиец, конечно, мог лишь с натяжкой относиться к таковым, но все же в Галилее по воле Сабина он был главным распорядителем и соответственно отвечал за происходящее в области. Тот маленький шум, устроенный в прошлую субботу, грозил перерасти в нечто большее, и Фракиец немедленно среагировал на это. Фактически бросив вызов римским властям, Иуда попадал под молот, нависший над ним, готовый нанести удар, стоило лишь шевельнуться не в ту сторону. Но с другой стороны, если не он, так кто-нибудь другой поднимет народ. Срубить одну голову ничего не стоит, но на ее месте вырастет еще с десяток. И прежде чем рубить головы Лирнейской гидре, стоило попробовать договориться с ее главной головой. А в Галилее таковой отныне считался Иуда Галилеянин. И сегодняшнее приглашение говорило только об одном: они хотят договориться. Рим, в лице Сабина и Фракийца, не желает открытой войны. Значит, у них есть определенная заинтересованность в нем, или может быть страх. Иуда, конечно, льстил себе, но все же допускал различные варианты, особенно после знакомства со своими новыми покровителями. После той злополучной субботы и столкновения у синагоги с солдатами гарнизона, он встретил поддержку со стороны неких влиятельных людей. Он не знал, кем они были, но по заверениям, их также не устраивал сложившийся порядок. И самое главное, они предлагали помощь, причем весьма необычную. И во многом благодаря этому, сегодня он бесстрашно шел на эту встречу. Они наглядно продемонстрировали ему свою силу, то, что он увидел и пугало его невообразимым образом, и в то же время вдохновляло надеждой. У них была сила самого предвечного, и Рим должен бояться. Он окинул взглядом улицы города, становившиеся все менее оживленными. Наступали вечерние часы с их интенсивным движением, разбредающихся, кто куда, людей, крик, суета и небольшая толкотня, возвращающихся домой. Иуда шел вдоль Полова, среди поднимавшихся улиц, города, направляясь на небольшой холм, расположенный немного на окраине, через различные базары торговцев, через рынок кузнецов и улицу горшочников. Вдоль города тянутся нарядные и пестрящие виллы и магазины, создающие обманчивое мнение о том, что здесь живут одни богачи. Но в Галилее есть и много бедняков. К сожалению, в основном бедняков. Это еврейские крестьяне и рыбаки. Богачи же в Галилее – это греки и римляне. Иуда смотрит на своих соплеменников, понимая, что процветание им в ближайшее время не грозит, пока в этой стране властвуют свиноеды. Жалобы галилейских крестьян, рыбаков, ремесленников и рабочих не пустое нытье. Они живут в стране обетованной и благодатной, но ее виноградники зреют не для них. Ее тук и вином идут в Сирию римлянам, а масло – знатным господам в Иерусалим. Вот налоги с земли. Третья часть урожая зерна, половина вина и масла, четвертая часть плодов. Затем еще десятина в пользу храма, ежегодный подушный храмовый налог, паломнический налог. Затем аукционный сбор, соляный налог, дорожный и мостовой сбор. Тут налог, там налог, везде налог. А они должны смириться с этим. Во славу Рима и его господ. Галилеи править нелегко, ведь примерно треть ее жителей – это римляне и греки, избалованные ныне покойным царем Иродом, а остальные – вечно недовольные евреи. Работать требуется много, налоги непосильно высоки, и в городе еще острее, чем в какой-нибудь деревне, бедняк ощущает, чего он лишен. Для граждан провинциальных городов переход в рабы к сколько-нибудь видному человеку был улучшением их состояния. Иуда не кажется себе маленьким и ничтожным, ни страха, ни трепета. Уже не ощущает такого уважения перед этими жирными и замкнутыми лицами римлян, проходящих сегодня мимо него по улицам города, которые они считают своим. Он видит, что римляне ниже его ростом, ничтожные и спесивы, они обычные люди. А он прохаживается среди них, статный и высокий, чувствуя свое превосходство над каждым из этих жалких подобий людей, над этими свиноедами. С бесстрастным, слегка высокомерным видом Иуда наконец поднимается на холм, где находится резиденция Клавдия Фракийца. После того, как Сабин передал право распоряжаться укреплениями в провинции по своему усмотрению, Фракиец обжил самое красивое здание во всей области Галилеи. Оно служило гостевым домом для приезжих влиятельных римских гостей, но он давно уже пустовал, пока Фракиец не облюбовал его для себя. Перед входом высится белая великолепная статуя императора, возвышающееся над прочими мелкими творениями. Дабы никто не мог затмить его, императора Рима и императора половины известного мира, перед входом тоже полно различных статуй, великолепных, но запрещенных. Иуду это не сильно раздражает. Он не сторонник старых и древних обычаев, дикарских, как считает Рим, но все же немного возмущен, видя их в своей стране. Создание образов остается исключительным правом Бога-творца. Людям он разрешил давать этим образам имена, но стремление творить их самому – гордыня и кощунство. Все эти кумиры вокруг гостевого дворца Клавдия Фракийца позорит предвечного. Здесь повсюду встречались эти отвратительные изображения, такое ощущение, что они срослись с этим зданием, являясь единым целым, издевающимся и насмехающимся над евреями города, словно еще один плевок в их стороны. «Смирись, еврей», будто бы говорили эти нахальные статуи, «смирись». Поднявшись наконец по витиеватой лестнице, ведущей к центральному входу резиденции фракийца, Иуда направляется прямиком к парадным массивным двойным дверям, покрытых различными изображениями. У дверей его уже ожидают. Скорее всего, это были ликторы, личная охрана, таких людей, как Клавдий Фракиец, лучшие и надежнейшие стражи, избранные из тысяч воинов, путем выживания сильнейшего. Фракиец старается лишить это свидание его служебной официальности, встреча посреди ночи, скрытая от глаз посторонних. Иуду, тщательно осмотрев и проверив, неспешно провели через многочисленные залы, галереи, сады и, наконец, во двор, где у небольшого чистейшего пруда его уже ожидали. Не оказывая никакого интереса к подходящим людям, на небольшой кушетке посреди множества подушек расположился сам фракиец. Иуда был один на один с фракийцем, не считая ликторов, конечно же, но был здесь и еще один посетитель, которого никто не замечал и не видел. В небольшом мерцании дребезжащих факелов, скользя по дубовым полам вслед за ликторами, отражалась еще одна тень. Тень, обычно отбрасываемая человеком, но его самого не было видно, только тень, отраженная слабым светом, и она следовала за Иудой весь вечер, не привлекая к себе никакого интереса. Да и кто обращал внимание на какую-то жалкую небольшую тень на земле, казавшуюся игрой света? Тень проследовала за Иудой и ликторами вплоть до места сегодняшней ночной встречи в саду этого дворца, не вмешиваясь и совершенно не давая о себе знать до определенного момента. Ликторы остановились на небольшом расстоянии от кушетки с подушками, на которой располагался фракиец, словно они дошли до определенной незримой черты, переступив через которую нанесли бы непоправимое оскорбление хозяину. Но при этом, расстояние было не таким уж большим для возможного вмешательства. Если сегодняшний посетитель решится на покушение, небольшое для них, ликторов и Иуды, но не для тени, расположившейся в свете огней прямо напротив фракийца. Иуда направился к фракийцу, ожидая, что тот заговорит первым, по праву хозяина дома, но он даже не обернулся к нему, словно не замечая и наслаждаясь этой ночью. Сохранялась тишина и полное молчание. Этот маленький, с виду, старичок с длинноватым носом, просто лежит на мягкой кушетке, обложенной многочисленными подушками и одеялами. А Иуда неловко стоит в ожидании, и это безмолвие сбивает его с той уверенной ноты, на которую он уже настроился, идя на эту встречу. Ни презрения, ни какого-либо превосходства он уже не ощущал, только вновь появившееся ничтожное чувство уже забытой трепетной неуверенности. Что делать, чего ожидать? И фракиец, словно удовлетворенный получившимся эффектом, заговорил. Причем без какого-либо приветствия, но при этом довольно-таки беззлобно. Рим великодушен, мой друг. Рим обращается с Иудеей очень мягко, гораздо мягче, чем с другими своими провинциями. Если разобраться, то и пошлины с налогами, которые взимает Рим, не такие уж и высокие. Но по всей стране растет недовольство и подстрекательство. Говорят, что даже в Иерусалиме дело дошло до буйных, но к счастью не кровавых, демонстраций. Наш дорогой Сабин очень недоволен этим, а на дорогах римляне, появлявшиеся без какой-либо охраны, подвергаются нападениям, их забирают в плен в качестве заложников. Мы не понимаем, чего вы добиваетесь. Наш народ вправе защищать себя от угнетателей и поработителей, захвативших силой страну наших предков, захвативших наш дом и требующих смирения и благодарности за это. Нам нелегко радоваться и праздновать свое освобождение из египетского плена, если сегодня при каждом своем слове и действии мы чувствуем на своем затылке римский кулак. А вы знаете, что всего лишь двух легионов хватило на то, чтобы утвердить римский порядок в богатом Египте, с его многовековой древней культурой. А в отношении свирепых и диких германцев с галлами, Рим обошелся 4 легионами, и отныне любой гражданин империи может путешествовать по эту сторону Рейна и Дуная так же спокойно, как и по Италии. Этот маленький старичок, с хищным взглядом, вздергивал плечи и вновь опускал их, выражая всем телом бессмысленность сопротивления Риму, и насколько вообще безнадежна всякая попытка восстать против римского протектората. Он решил сделать ставку на силу и мощь Рима, и страх перед ним. Греки, пожелавшие некогда самоутвердиться вопреки целой Азии, македоняне и их Александр, посеяли первые великие семена мировой империи. Разве теперь недостаточно было бы всего-навсего 2000 обычных римских солдат, чтобы оккупировать обе страны? Нас не интересуют былые победы Рима. В Иудее на сегодняшний день живет до 200 различных племен. Имеются превосходные естественные крепости. У нас есть все нужное нам сырье. И с помощью всего 1200 человек, столько же, сколько в этой жалкой стране городов, разве не сможет Рим подавить в ней даже малейшую мысль о восстании? А Квинтилий Вар имеет целых 3 легиона в Сирии, один из которых он передал Сабину для поддержания порядка. Сегодня у него может и 3 легиона. А кто знает, что останется от них завтра, когда они узрят гнев предвечного? Зачем вы пытаетесь увидеть в нас демонов, которых непременно нужно истребить и против которых вы желаете восстать? Вам просто нужно смириться со своей участью, с неизбежным, и покориться, как покорились другие. Ирод понимал это, и поплатился за это своей жизнью. Он уже был 70-летним стариком. Болезни естественны. Ваш бог не имеет к этому никакого отношения. Вы так уверенно говорите о предвечном, как будто знаете о его возможностях. Наши силы будут расти, народ за народ падет перед нами. Римская империя раскинется от самых западных границ земли до ее восточных пределов. Своими жалкими бреднями и пустыми действиями вы лишь откладываете наш неминуемый триумф. Подумайте, юноша, ведь только с одной лишь Александрии Рим получает за один месяц больше прибыли, чем со всей вашей Иудеи за целый год. И он же предоставляет вам взамен очень многое. Разве Рим не проложил превосходные дороги и не построил вам водопроводы? Будьте же благоразумны. Ваша вера лишь нелепая иллюзия для евреев, а мы предлагаем вам нечто реальное, как, например, каторжные работы и налоги. Все должны помогать Риму строить новый мир и порядок. Препятствие – это грех. Вы успокаиваете народные массы и толпы своими жалкими обещаниями о светлом будущем. Терпите, и все будет. А если эти разговоры и обещания не действуют, то вступает в силу римское правосудие, равное и справедливое для всех. Правда, для евреев делается негласное исключение. Любой был однозначно виновен, если он недостаточно богат, чтобы откупиться, или влиятелен, чтобы его не трогали. Для остальных были каторжные работы. Римская стройка требовала рабочих рук и сил. Ну как, здесь не помощь, в строительстве-то для своей собственной страны, и жизни не жалко. Рим строил, еврей умирал. Вы преувеличиваете, мой юный друг, но это не главное. Я пытаюсь донести до вас суть. Легионы Вара в любом случае подавят ваши жалкие попытки восстания. Волнения улягутся, Рим признает право на трон одного из наследников Ирода. За нами будущее. Все, что вы делаете, не имеет никакого смысла. И весь разговор словно бы уходил в никуда, являясь по сути ненужной дискуссией, за которой день за днем проводят старики в трактирах. Покориться и сдаться – вот и все, что требует Рим, не уступая ничем взамен. Евреи говорят о некоем мессии, чье время пришло. Стоило лишь отпустить железную хватку царя Ирода, как все утратили страх и раболепие перед римскими чиновниками, и все ударились в веру, надеясь на своего предвечного бога. Евреи заявляли, что их предвечный бог Ягве невидим и незрим, поэтому не имеется и его изображения. Но остальной мир не собирался верить, что в этой их святая святых пусто и ничего нет. Ведь если богу в храме приносится жертвоприношение, то там должен быть и какой-то образ, лик или изображение. Враги евреев уверяли всех, что на самом деле в святая святых поклоняются ослиной голове. Но тем не менее и прогрессивные римляне, и невежественные варвары, все они умолкали, когда заходила речь об этом иудейском боге. И что бы то ни было в этой в святая святых, оно продолжало оставаться незримым и устрашающим. Но Клавдий Фракиец считал все это сказками и нелепицами, не относясь всерьез, когда ему говорили о загадочном предвечном боге иудеев. Он оценивающе рассматривает этого странного молодого юношу с худым холеным лицом, этого провинциала, который утверждает и разглагольствует о какой-то нелепой вере и боге, а ведь сам не гнушается убивать ради него. Его речи могут вдохновлять разве, что ярых фанатиков этого незримого бога, и отчаявшихся бедняков, которым и так уже нечего терять. Разве может он быть угрозой, которой стоит бояться? Нет, он слаб и наивен. Неужели вы не способны осознать свое собственное бессилие и оценить реальные силы нашего Рима? Юноша, скажите же мне, где ваш флот, армия, не говоря уже о технике и орудиях? Где, позвольте узнать, источники ваших финансов? Мир стал римским. Поймите же это наконец. Где же вы раздобудете себе союзников и помощь? Может быть, в вашей необитаемой пустыне? Где ваш незримый бог? Вы хотите рассуждать об Иудее? Да, мы еще не готовы противостоять вам. Против грубой силы необходимы не только слова, но и такая же сила. И наш предвечный бог предоставит ее нам. Мир может быть сейчас и римский, но придет время, и мы заявим о себе. А вы сами разве хоть когда-нибудь боролись за то, что вам дорого? Хоть раз участвовали в сражениях? У вас ведь в жилах не кровь, а слизь и грязь. И если Иудея разрушит ваш проклятый дворец с этими запрещенными идолами, то она будет права, и я буду одним из тех, кто разрушит его. Иуда распалялся, как тогда у синагоги, теряясь, где находится и кто перед ним. И уж тем более не замечал тени напротив фракийца, отбрасываемой явно не им. Впрочем, как и сам фракиец не замечал ее. Его раздражал этот наивный юноша, раззадоривавшийся перед ним со своей верой, которую приплетал больше для слова, чем действительно верил в нее. «Разрешите мне еще раз объяснить вам, юноша, кто мы, а кто вы?» Едва сдерживаясь, фракиец попытался в последний раз донести до него свою так называемую истину. «В какой бы точке Рима вы ни находились, вы всегда в центре, ибо у нас нет границы. Мы поглощаем все новые и новые пригороды и земли. Вы услышите в Риме сотни наречий. Вы можете здесь изучать особенности всех народов. В Риме больше греков, чем в Афинах, больше африканцев, чем в Карфагене». И словно зараженный пылкостью оппонента, Клавдий Фракиец с ярой убежденностью принялся доказывать, какие прелести и блага дает Рим. «Не совершая путешествия, можно найти у нас продукты всего мира. Товары из Индии и Аравии в таком обилии, что сочтете их нынешние земли навсегда опустошенными. Испанская шерсть и китайский шелк, арабские духи и целебные снадобья, у нас есть все. Ни один ученый не сможет работать без наших библиотек. У нас столько же статуй, сколько жителей. Мы платим самую высокую цену и за порог, и за добродетель. Все, что только может изобрести ваша фантазия, вы найдете у нас, и даже сверх того, что только можно представить. Все, что вы, римляне, и ваш великий Рим можете дать, всему этому можно обучиться. Но вот чему уж поистине невозможно научиться, так это нашей вере и святости. Народ и Бог, человек и Бог, здесь, на Востоке, они едины. Но это незримый Бог, и его не увидеть. Человек либо имеет его и ощущает в себе, либо не имеет. А вы пытаетесь это отнять, вторгаясь в наши земли, в наши дома. Вижу, разум вас окончательно оставил, юноша. Мне жаль вас, очень жаль. Вы можете идти, но долго ли вы проживете, мне неведомо. Это скорее по части вашего незримого бога. Жалкое предупреждение. Вот и все, чего Клавдий Фракиец добился в эту ночь. Иуда развернулся и, пройдя мимо ликторов, направился к выходу. Двое из них двинулись сопровождать его. Пришло время решительных действий. Небольшая черная тень, скользящая в течение всего разговора напротив фракийца, выдвинулась вперед, после того, как все ликторы оставили его одного. Тень, которую не отбрасывал ни один из присутствующих на этой встрече. И ночи еще долго идти до рассвета. Проскользнув под кушеткой Клавдия Фракийца, тень тихо и безмолвно приподнялась с земли черным месивом, накрывая собой лежащего. И если бы он не закрыл глаза, наслаждаясь ночной тишиной, то заметил бы эту надвигающуюся на него тень. Но ничто не нарушало его покой в этот момент, и тень продолжала обволакивать собой фракийца, скрывая от его взора окружающий сад. Раскрыв глаза от внезапного приступа удушения, фракиец увидел лишь зыбко подрагивающие огоньки ускользающего света, который был не в силах справиться с мраком, окружающим его со всех сторон. Дыхание сбивалось, дышать было все сложнее, сердце учащенно билось, чуть ли не выскакивая из грудины. Все вокруг было покрыто таким непроницаемо густым и плотным мраком, что хоть ножом его режь. Воздух словно пропадал в этой теневой пустоте. Клавдий Фракиец не смог ни позвать охраны, ни уж тем более сопротивляться. Все произошло мгновенно. Он погрузился в безмятежную мрачную пустоту тени, поглощающую все внутри себя. и умер от смертоносного удушья в полной тьме одиночества. Все произошло почти безболезненно и в абсолютном безмолвии, при слабом лунном свете, в котором отражалась небольшая черная тень. Покинув мертвого фракийца, тень легкими и скользящими движениями нагнала Иуду, неспешно направляющегося в уснувший город. Продолжая незаметно скользить по земле вслед за ним, она стала медленно подниматься, но не накрывая Иуду, а обретая человеческие формы и контуры, преображаясь в человека, идущий в тени. Это оказался обычный с виду человек, в каких-то старых рваных лохмотьях, свисающих с него длинными лоскутами. Не иудей, что было видно по отсутствующей бороде и небольшой короткой стрижке, подчеркивающей его высокий выпирающий лоб. Глаза его в ночи светились разноцветными цветами, небесно-голубым и светло-зеленым. На левой стороне находился ужасный глубокий шрам, покрывающий половину лица. Старый незаживший рубец петлял, расходясь паутиной от левого виска и вплоть до нижней части лица. Чем-то он напоминал выжженное клеймо, отметину, оставленную неизвестно кем и за что. Неизгладимая память на всю жизнь. Незаметно от Иуды этот человек сжимал в правой руке небольшую серебристую фигурку, изображавшую зверя, которого он называл Фосса. Нагнав и поравнявшись с Иудой, он заговорил первым. «Очень скверная ночь. Черная ночь для всех, кто считал Иудею ничтожной. Как, например, наш общий знакомый Клавдий Фракиец. Возмездие вашего незримого Бога настигло сегодня его. Мы показали, на что способен истинный дух Израиля. Ты получил, что хотел, мой друг». Несмотря на то, что его собеседник появился так внезапно и неожиданно, Иуда не выглядел удивленным этим необычным появлением. Было видно, что он его знал. Он мертв, и никто ничего не видел. Этой ночью видели только одного. И, конечно же, подумают в первую очередь на единственного посетителя, который последним видел фракийца живым. В Галилее ты станешь однозначным лидером для многих евреев после этой ночи.